Всякое морально здоровое существо с утра обнаруживает в себе кипение энергии и жажду движения. Я бодро прогуливался возле особняка отставного чекиста. Скрипнули ворота, кованые створки поползли в стороны. На всякий случай я встал за угол. Скрытое наблюдение за жизнью усадьбы не входило в мои планы, но внезапная находчивость всегда бывает вознаграждена. Из ворот выходила Анеля. Из-под короткого белого плащика выглядывали коленки. Рыжие волосы плясали по ветру. Розовая заспанность очень шла ей. Даже спросонья хороша была проклятая ведьма. Она вывела на дорогу серебристый автомобиль и плавно двинулась по аллее. Ночевать в особняке отставного чекиста могла дочь или любовница. Выждав, пока машина скроется от конца дачной аллеи, я пошел на приступ и вскоре был удостоен чести лицезреть пожилого джентльмена. Обольстительный мужской аромат волнами окружал старика. Он не успел унять восторженного дыхания после прощания с молодой, вызывающей рыжей женщиной, чей хрупкий солнечный волос все еще золотился вокруг пуговиц на его пиджаке. В ноги хозяина с предупреждающим рыком объявилась огромная овчарка, друг пограничника. «Здравствуйте! Могу ли поговорить с господином Бровкиным? Вы договаривались о встрече?» «Нет». Старик недоверчиво оглядел меня. «Позвольте взглянуть на ваши документы». Основательно изучив мой паспорт, старик вернул его с брезгливым равнодушием. «Странная у вас фамилия. Варава». «Церковная?» — осведомился старик. «Скорее, евангельская. Моего тезку, нераскаянного разбойника Вараву, собирались распять бок о бок с Христом. Да и в вас есть что-то разбойничье, нераскаянное. Так чем обязан? Примите извинения за ранний визит, но ваше имя упомянуто в воспоминаниях некоего Оскара Тайбеля». Старик молча пропустил меня в гостиную. «И что же? Вы принесли мне весточку от Тайбеля?» «В каком-то роде да. Оскар Вольфович недавно умер». «Вот как? Вот как? Так в чем же, собственно, состоит ваше дело?» «Похоже, я являюсь наследником всего его состояния». «Тайбели был обеспеченным человеком?» «Не слишком». «И каков объем его наследства?» «Примерно 100 страниц, исписанных мелким почерком, не считая резной тросточки». «Любопытно. Хотите кофе?» «Не откажусь». Пока хозяин шумел кофемолкой и позвякивал чашками, я рассматривал убранство дома. Вернее, пеструю галерею экзотических редкостей, свидетельство бурной и романтичной жизни хозяина.